На следующий день, загрузив корабль оборудование, кипы руководств, ядохимикаты, ловушки и прочую аппаратуру для уничтожения грызунов, друзья направились на планету Сир. После 4 дней путешествия без каких-либо приключений, они наконец увидели под собой зеленеющие поля планеты Сир и береговую линию Биттерлага. Справившись по карте, определили место посадки. Берни Спирит, ферма их клиента, была действительно прекрасным уголком. Аккуратно распаханные поля и сочные луга, вековые деревья с густыми кронами, величественно чернеющие на фоне вечернего неба. А небольшой, но очевидно глубокий пруд поражал своей синевой. Однако признаки запустения и нашествия крыс сразу бросались в глаза. Лужайки пестрели пятнами голой земли, листья деревьев, росших вокруг дома, казались увядшими и неухоженными. Внутри дома, на мебели и стенах, повсюду виднелись следы крысиных зубов, и сгрызенными оказались даже массивные потолочные балки. «Да, не повезло бедняге», — посочувствовал клиенту Арнольд. «Это нам не повезло», — поправил его Грегор. Обход дома сопровождался неумолкающим писком невидимых грызунов, попрятавшихся в щелях и норах. Когда Арнольд и Грегор приближались к дверям комнат, там сразу поднимался шум в панике разбегающихся тварей. Но друзьям так и не удалось увидеть ни одной крысы. Паразиты успевали разбежаться до появления непрошенных гостей. Наступил вечер, и уже не было смысла приступать к работе. Однако Арнольд и Грегор расставили все виды ловушек, чтобы проверить, какие из них наиболее удачны против этих грызунов. Затем друзья достали спальные мешки и приготовились ко сну. Арнольд умел засыпать в любых условиях, но для Грегора ночь выдалась малоприятной. Целые полчища крыс проявляли невиданную активность. Было слышно, как они бегают по полу, натыкаются на ножки столов и стульев, грызут двери, прогуливаются по стенам. А едва Грегор задремал, тройка самых наглых зверьков оказалась у него на груди. Смахнув их рукой и поплотнее завернувшись в спальный мешок, он все же смог на несколько часов отключиться. Утром компаньоны произвели осмотр ловушек и убедились, что все они пусты. Несколько часов ушло на выгрузку из корабля, сборку и установку громоздкого оборудования «Морган». Пока Арнольд заканчивал последнюю пригонку деталей, Грегор извлек аппараты «Турнье» и опоясал дом электропроводами. Наконец друзья уселись и стали ждать массового истребления грызунов. Наступил полдень. Прямо над их головами висело горячее маленькое солнце планеты Сир. Оборудование Моргана гудело и ворчало, словно разговаривало само с собой. Над проводами аппаратов Турнье то и дело вспыхивали синие разряды, а больше ничего интересного не происходило. Медленно тянулись долгие часы ожидания. Арнольд успел прочитать все руководства по борьбе с грызунами. Грегор вытащил колоду потрепанных карт и мрачно раскладывал пасьянс. Оборудование работало и монотонно жужжало, как и было обещано в предлагаемой инструкции. А электроэнергии оно съедало столько, что хватило бы на освещение небольшого городка. Однако в результате не появилось ни одного крысиного трупа. К вечеру стало окончательно ясно, что этим крысам не страшны ни морганизация, ни турньеризация. Пришло время ужинать и решать, что делать дальше. «Как им удается избежать опасности?» — спросил озадаченный Грегор, сидя на стуле и держа в руках открытую банку саморазогревающихся мясных консервов. «Мутация!» — не задумываясь, ответил Арнольд. «Да, вполне возможно. Уникальный ум, адаптация...» Грегор механически жевал рубленое мясо. В кухне, где они сидели, слышалось беспрестанное царапанье коготков по полу, шорох тушек, трущихся о стены нор, но ни одной из крыс так и не удалось увидеть. Арнольд снял упаковку с яблочного пирога. «Произошла мутация, и притом потрясающе хитрая, черт побери! Нам надо во что бы то ни стало поймать хотя бы одну крысу, иначе не разобраться, с чем мы столкнулись». Но поймать даже одну крысу оказалось ничуть не легче, чем уничтожить тысячу. Крысы не показывались, не попадались в крысоловку, обходили приманки, западни и одурманивающие наживки. В полночь Арнольд решительно заявил: «Это невероятно!» Грегор рассеянно кивнул. Он заканчивал установку нового типа ловушки, большого металлического ящика, зазывающего открытого с двух сторон. Если сюда забредет какая-нибудь глупая крыса, то по сигналу от фотоэлемента дверцы молниеносно закроются. «А теперь посмотрим», — закончив подготовку, удовлетворенно сказал Грегор. Оставив ящик на ночь в кухне, они перешли в гостиную. В половине третьего ночи дверцы ящика громко захлопнулись. Арнольд и Грегор поспешили в кухню. В ящике слышен был шум, отчаянное царапание и писк. Грегор зажег свет и поставил ящик стаймя. Хотя он знал, что ни одна крыса не сможет подняться по скользкой отшлифованной стенке, он все-таки начал открывать верхнюю дверцу медленно, с большой осторожностью, дюйм за дюймом. Писк усилился. Оба компаньона с интересом заглядывали внутрь ловушки, надеясь наконец увидеть крысу в полной форме побежденного врага с белым флагом в лапах. Но они не увидели ничего. Ящик был пуст. «Она не могла убежать!» – разочарованно воскликнул Арнольд. «Или прогрызть металлический ящик. Эй, слышишь?» В ящике продолжались возня и писк. Казалось, что крыса скребет лапами стенку ящика, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Грегор сунул руку в ящик и осторожно провел пальцами по стенкам. «Ой!» – вскрикнул он и быстро выдернул руку. На указательном пальце были видны два небольших следа от зубов. Шум в ящике усилился. «Кажется, мы поймали крысу-невидимку», – мрачно изрек Грегор.